Глава 8. А в Лактышах до нас уже успел обосноваться батальон какого-то полка из второго эшелона. В самой деревне, естественно, располагались штаб и первая рота. Остальные, менее удачливые, расселились в палатках в пределах прямой видимости от центра цивилизации, местечкового масштаба, и занимались повседневным ничего не деланием. Первый состав отправился посмотреть, полюбопытствовать и, если придется, познакомиться со старожилами. Их встретили с вполне понятной холодной отчужденностью. Типа понаехало тут всяких, самим места мало. Но она моментально сменилась на опасливую осторожность, когда узнали, что к ним в гости прибыли горовцы. Вот так вот, сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет начинает работать на тебя. Рота облюбовала ольховую рощицу на берегу речушки Лань и расположилась там на постой. Во время визита вежливости мы с Аладдином успокоили взволнованное перенаселением батальонное начальство тем, что завтра дождемся своих и исчезнем с их горизонта. Перебираться поближе к линии фронта действительно надо, а то 20 верст с гаком – ненужная забава для разведгрупп, которым еще потом по болотам шарится в поисках путей дорожек на ту сторону. На следующий день прибыли подполковник Бойко, рота Димитра Стефанова и обоз с обещанным подарком от Павлова. Валерий Антонович сразу же позвал смотреть новое имущество, и, честно говоря, оно того стоило. Сначала мы проинспектировали грузовики с кучей всяких ящиков и тюков, в которых, оказывается, под видом помощи фронту от тружников тыла приехало достаточное для прокорма всех стоящих на довольствие количество сублимированного и витаминизированного пайка. Made in Pavlov's Institute. Причем в довесок прилагается ящик с тонизирующими пилюльками, которые надо растворять во флягах с водой. Валерий Антонович тоже передал предупреждение академика использовать за один раз не больше 2 таблеток и категорически оградить от этого чудо-зелья Олесю с Данилкой, а также прочую несовершеннолетнюю малышню, если вдруг доведется. Еще один ящик заполнен другими пилюльками для обеззараживания воды, типа из болотца водички набрать, таблеточку кинуть, подождать 2 минуты. Пока муть осядет, аккуратненько перелить и все. Можно пользоваться без ущерба для здоровья. Рядом обнаруживаются тюки с надписью «Сетки и мазь Павловского от комаров». Следующие 2 авто доверху забиты спецобмундированием в ассортименте, включающим в себя новомодные шлемы «Адриана» на всю янычарскую роту. Потому как своих родных диверсов я в это ни в коем случае наряжать не буду. Для них самая лучшая защита от пуль и осколков – тишина, ловкость рук, точность ударов и очень быстрые ноги. Туда же отправятся 20 пуленепробиваемых бронежилетов «Кирас», одолжённых благодаря ротмистру Воронцову у жандармских отделений, где они благополучно пылились в шкафах и кладовках. Подполковник Бойко передал заверение Петра Всеславовича в том, что на испытаниях эти панцири обстреливали из пулемета с 300 шагов, и никаких дырок, трещин и сколов. И последним пунктом в этом списке идут лохматки, не кое-как шитые в казарме на коленке из разлохмаченных мешков, а вполне себе фабричной выделки, причем камуфлированные. Рисунок напоминает что-то среднее между амёбой 40-х и традиционной флорой, но смотрится очень даже ничего себе. Вот за это спасибо и низкий поклон. Потихоньку доходим до последней машины, которая привезла 2 радиостанции в комплекте с радистами, 2 очень похожими друг на друга молодыми организмами в студенческой форме, которые немного неуверенно топтались возле своих агрегатов в компании невысокого худощавого ефрейтора лет 25-27. Несмотря на новую, еще не обмявшуюся форму, видно бывалого фронтовика. Зато юноши своим видом напоминают 2 приличных воспитанных домашних котиков, вдруг неизвестно как оказавшихся среди своих приблотненно-уличных сородичей с ближайшей подворотни во время мартовской сходки. Представившись Петром и Дмитрием Маминами, ребятишки очень грамотно и толково рассказали о своей технике, усовершенствованной ими под руководством самого академика Павлова, в результате чего вес аппаратуры снизился на 3 килограмма, дальность действия, наоборот, увеличилась до 50 километров, а питание осуществлялось с помощью аккумуляторов или ручной динамомашины, которая к тому же работала и зарядным устройством. И что в институте они натренировались уверенно держать связь на максимальном расстоянии практически в любых условиях. На мой заковыристый вопрос насчет того, как они оценивают свои боевые возможности, братья скромно и застенчиво потупясь промямлили, что в данной области ничем похвастаться не могут и что для безопасности их самих и радиостанций был представлен вот этот вот ефрейтор, который уже зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мол, они втроем устроились в теплушке с аппаратурой, и когда во время следования два вора попытались на ходу вскрыть вагон и чем-нибудь поживиться, их ожидала большая неожиданность. Первое джентльменам удачи удалось, а вот со вторым вышла неувязочка. Не ожидая встретить никого живого, они несколько оторопели, что позволило вышеозначенному ефрейтору одного отправить обратно пинком под копчик, а второй, не найдя что возразить против кочерги в руках, спрыгнул сам. «Так, пора поближе познакомиться с этим ефрейтором. И чего это Валерий Антонович так хитро улыбается? Хотел бы я знать. Какую-то каверзу приготовили? Ладно, посмотрим. А пока?» «Ну, а ты кто таков, добрый молодец? Какими судьбами к нам?» «Честь имею доложиться, ваше благородие. 186-го пехотного Асландузского полка ефрейтор Кавпак». «Что? Кто?» «Еще раз этого же места». «Охре... ну нифига себе!» «Офигеть! Еще раз! Кто такой?» Ефрейтор с некоторым удивлением смотрит на непонятливого капитана, затем снова рапортует. «Так что, ваше благородие, ефрейтор Кавпак. А звать тебя Сидором?» «Так точно, ваше благородие». «И откуда ты здесь появился?» «Потихоньку прихожу в себя от неожиданной новости». «Так вот, разрешите доложить, украли меня». «Опаньки, получите дубль 2. Герои ефрейтора будущего Георгиевского кавалера и т.д. и т.п. вот так просто взяли и украли?» «Это интересно, как украли?» «А да к нам в полк какая-то лекарская комиссия приехала». «Чего это там проверять начали у солдат?» «Вот доктор один и сказал, что мне, мол, не нравится, как ты дышишь. Накось, прими пилюльку и посиди чуток здесь. Ну, я и съел». А потом вроде как прикорнул малость, а проснулся уже в санитарном эшелоне. А рядом той же доктор сидит и говорит, мол, будешь теперь в другом месте служить, а в каком – опосля узнаешь. И бумагу с казенной печатью мне показывает, где про это написано. Мда, простенько и со вкусом. В полку, наверное, сразу бумажки настрочили, и что госпитализированы, что переведем в другую часть. Ну что ж, ефрейтор Кавпак, вот твой начальник на ближайшую неделю-другую. Показываю на подоспевшего унтер-офицера Хаймина. Задача пока будет той же – охранять связь. А потом посмотрим. Яша, принимай пополнение, головой и прочими частями тела отвечаешь за людей, особенно господ студентов по причине их неопытности – и за бесперебойную работу аппаратов в любое время суток. Ефрейтору объяснишь все насчет оружия. Уяснил? Тогда вперед. Всех поставить на довольствие и найди пару комплектов формы. Переодеться надобно юношам. Следующим утром мы перебазировались на 150 верст поближе к болотам, остановившись на укромном берегу речушки Бобрик, попав на участок 42-го сибирского полка. Тут же 4 группы, составленные из самых опытных лесовиков-пограничников, отправились на предварительную разведку, а остальные стали заниматься сооружением болотоступов за себя и за того парня, в результате чего оба ближайших лесочка стали принимать достаточно футуристический вид. Все ветки, до которых можно было дотянуться, пошли в дело, и деревья издали стали походить на гигантские одуванчики или пальмы. На завтра по поиску тропинок работал уже 10 групп, но дальше, чем на 3 версты вглубь, никто продвинуться не смог. Разведчики приходили поздно вечером, вымотанные и промокшие до нитки. Несмотря на кожаные бродни, давно уже перешедшие в категорию дефицита. Виновато докладывали об отсутствии результата, угрюмо отрыкивались от подколок друзей-товарищей и, перекусив, заваливались спать, чтобы утром снова уйти в поиск. Через 2 дня я уже сам стал сомневаться, что сможем осуществить задуманное. Но удача все же улыбнулась нам. Когда Остапец, бывший старшим одной из групп, подошел доложиться, уже по лицу было видно, что что-то не нашли. «Иваныч, присаживайся и рассказывай. На, держи, пока не остыл». Протягиваю ему кружку с чаем. «Докладываю, командир. Тропку мы не нашли, но...» На следы наткнулись. «Ходил кто-то по болоту». «А это не может быть нашими старыми следами? Может, другая группа там пробегала?» «Не, наши не такие дурные, чтоб бычки кидать где ни попадя». «Что за бычки? Наши или...» «Не германские, наша махра. Цигарка из газет кручена. По виду 2-3 дня пролежала». Остапец достает из кармана бумажный пакетик с находкой. «Хозяин чуток мимо окна промахнулся». «Ну, это уже что-то. Молодцы. А может, перебичь какой? Гансом подался? Дай бог, чтоб не дошел». «Не-а, не перебичь кто был». Фельдфебель, довольно улыбаясь, выкладывает главный козырь. «Мы аккуратно прошли по следу-то. И на махоньком таком островке ухоронку нашли. Там и береза росла когда-то. Теперь еще один пень остался. Вось в нем и сделан тайничок. Не от людей, от зверя. В тайнике мешочек, жиром промазанный, а в ём сухарей немного, чекушка, кисет и спички». «Так-так-так. И что ты обо всем этом думаешь, Иван Иванович?» «Контрабандисты я-то. Вот тебе крест, командир». Старый вояка азартно крестится, не замечая, что рука занята посторонним предметом. «Мы еще до войны такие вось тайники сколько раз находили». «Что же им таскать-то сейчас, контрабандистам твоим?» «Того не знаю, но Митроху с Паньшиным я на ночь возле пенька оставил». «Немало? Всего 2? «Не, ночью цераз стопь никто не пройдет. «Это на всякий случай, для порядка. А с утречка надо 5 в засаду ставить». «Думаешь, обратно пойдут?» «Когда и сколько?» «Сухарей там, неполный фунт, водки чекушка, как раз на 2-3 человек. Аккуратно, короткий передых. А пойдут сегодня, завтра-во». Остапец ловит мой удивленный взгляд и объясняет, как само собой разумеющийся. «Чую я их». «Ну, если Иваныч говорит, что пойду, значит, так и будет». Его чуйка, явление феноменальное, ни разу не подводила. Прям телепат-экстрасенс какой-то, а не фельдфебель. После обеда я в очередной раз убедился в этом. Засада привела с собой 2 пленных. По виду оба гражданские, одеты с дешевым шиком городских окраин, но сапоги и одежка явно приспособлены для прогулок по болотам. Один белобрысый с округлым красным лицом до сих пор не может прийти в себя. И, раскрыв рот, только неверяще оглядывается вокруг. Второй чернявый, с глазами слегка на выкате, но с небольшой горбинкой, в общем, цыганистого такого вида, держится спокойно и только зло поглядывает по сторонам. Руки, естественно, у обоих связаны, на шее у белобрысого висит солдатский вещмешок. «А ну что, гости дорогие, добро пожаловать! Кто такие, откуда и куда путь держите?» Начинаем допрос с пристрастием. Уж больно интересные типы забрели на огонек. «Да местные мы. К родственнику ходили. Прихворал и он», начиная чернявый, сказки дядюшки Примуса. «Шли себе по дорожке. Ворочались обратно, тут ваши бандюки, как снег на голову». «Ты, дружок, поаккуратнее со словами. Обращаюсь к цыгану, когда его голова от тумака, данного конвоиром, возвращается на прежнее место. Тут тебе не бандюки, а солдаты российской армии. А будешь лаяться, в следующий раз прилетит посильнее и в очень болючее место». «Ваш бродь, вот при них нашли». Паньшин выкладывает на траву 2 финки в ножнах и потертый велодок мелкашечного калибра. «И еще они вот ента тащили». Стащивший белобрысого носильщика вещмешок, он снимает лямки, разрезает туго затянутую тесёмку и высыпает на траву 2-3 небольших бумажных свёртков. «Где-то я очень похожее уже видел. Ага, вспомнил. И не особенно удивлюсь, если содержимое будет таким же, как в пакете, найденном в буфете у покойного Бени. Осиновый кол ему уже в сердце, уроду моральному. Разрываю бумагу одного из пакетов, так и есть. Ровными рядами, как конфеты в коробке, лежат коричневые бочонки с надписью «Марк». И в каждом, как я понимаю, по 1 грамму кокаина. «Слышь, ваш бродь, давай договоримся. Половину тебе и твоим солдатам. С другой половиной нас отпускаете». Наркодилер начинает торговаться, как баба на базаре. «Цену ему сами небось знаете. А тут чистяк, ни сахарной пудры, ни зубным порошком, ни бодяжины. Так как, договоримся?» «Ты, я смотрю, не иначе как головушкой своей дурной обо что-то ударился. Потихоньку начинаю закипать праведным гневом. Ты со мной, боевым офицером, торговаться собираешься? Да вас, идиотов, взяли в расположение воинской части. Вы оба для меня германские шпионы, со всеми вытекающими последствиями. А ты мне только половину предлагаешь, скотина болотная. А ну, братцы, дайте им как следует». «Суки!» Цыган, по-видимому, главный в этой парочке, собирается что-то возразить. Но ему тут же прилетает напоминание о том, что иногда лучше молчать, чем говорить. Командир пятерки, недолго думая, засандаливает ему с правой в печень. И пока тот пытается прийти в себя, начинаем разговор с ведомым. Для начала белобрысый получает не сильный, но очень болезненный удар пониже уха. Но упасть рядом с товарищем ему не дают. Потому что, войдя в роль, ору ему. «Кто такие? Откуда шли?» Клиент не выдерживает и, хлюпая носом от обилия ощущений, сначала невнятно, затем более отчетливо рассказывает о том, что никакие они не шпионы, а простые мирные контрабандисты, ходившие за хабаром на германскую сторону. Что, собственно, и требовалось доказать. Очухавшийся главарь на автопилоте презрительно сплевывает своему напарнику под ноги, затем, спохватившись, втягивает голову в плечи, не зная, чего ожидать за подобное святотатство. «Это хорошо, что ты боишься, легче будет договариваться, но немного позже. Этих двоих отвезти вон туда и привязать к дереву, выставить часового. Если будут что-нибудь вякать, разрешаю бить, но не до смерти. Мы же не можем мертвяков расстреливать, а им, как германским шпионам, только это и светит. Я сейчас господину полковнику напишем приговор военно-полевого суда, и все. Тушки уволакивают в указанном направлении, а я иду сообщить подполковнику Бойко радостные новости, а заодно поделиться кое-какими мыслями на этот счет. Через час продолжаем беседу, надеясь на искренность и желание сотрудничать. Так, времени у меня мало, ужин скоро, поэтому разговор будет коротким. Интересно, мне сейчас Станиславский поверил бы или нет? Начнем с тебя, белобрысый. Сможешь провести нас на ту сторону? Чего губами шлепаешь без толку? Разрешаю отвечать. Ваше благородие. Да я не запомнил дорогу-то. Второй разик только ходил. Мда, жаль, все-таки один шпионом оказался. Поворачиваюсь к одному из пришедших со мной бойцов. Петюня, дружок, сбегай, притащи лопату, пусть себе могилку роет, а мы пока со вторым побеседуем. Цыган оказался хладнокровнее, умнее и сообразительнее своего напарника. Поэтому разговор стал напоминать беседу двух относительно интеллигентных людей. «Ваш бродь, если проведу, отпустите?» Он, испытывающий и с все возрастающей надеждой, смотрит на меня. «Отпущу, но не сразу. Когда пару раз ходим туда и убедимся, что не соврал, и правильную тропку показал». «А с хабаром что будет?» Чернявый снова начинает торговаться. «А вот действительно, что же будет с кокаином, который даже разбавленный втрое в четверо стоит баснословных денег и простому люду не по карману? А и хрен с ним. Пусть вся эта либералистическая богемная публика с тонкой духовной организацией и высокими порывами души унюхается в усмерть, туда им и дорога. Кокс – несинтетическая наркота, у которой привыкание с первой дозы. Кто хочет, тот всегда найдет себе приключений на одно место. А мы, может, еще и на патронах сэкономим. Хотя есть одна идея. Сейчас эту гадость используют в госпиталях как анестетик. А товар твой я покупаю за 200 рублей. Ваш бродь, да мне за него 2000 дают. Цыган аж закипает, как чайник от праведного негодования. Совсем забыл, где находится и с кем разговаривает. Тебе никогда не говорили, что перебивать собеседника неприлично? А задаю невинный вопрос после того, как чернявый приходит в себя после очередного леща. Я не закончил фразу. Я предлагаю 200 рублей и твою жизнь. Опять скажешь, мало? Нет, уже не скажешь. Причем деньги за то, что проведешь нас по болоту. Мое внимание привлекает Остапец, стоящий неподалеку и машущий руками, явно изображая вертолет. Так, внимание, тревога. Надо пойти пообщаться с Иванычем, просто так он шухер поднимать не будет. Ты, дружок, подумай, минуток так 5, не больше, а я скоро приду. Делая вид, что никуда не тороплюсь, как в том анекдоте про Штирлица, быстрым шагом подлетая к фельдфебелю. Что случилось? Чего шум поднял? Командир, тут вот какое дело. Знаю я гада этого. В 14-м. В самом начале взяли его на границе, а при нем блокнотик, где написано, какие полки где стоят. Да листок, как карта помеченный. Мы его жандармам сдали. Потом наш ротный говорил, что шпион это германский, имени не знаю. Тогда звали мадьяром. Может, и вправду из них, из австрияков-то. А ты не ошибаешься, Иваныч? А если просто похож, что тогда? У него вот тут, возле локтя, должен шрам быть рваный, вот так, галочкой. Остапец показывает, какой и где именно искать примету. Он тогда двоих наших из револьвера положил, пока ему руку-то штыком не проткнули. Хорошо, спасибо. Тебя он запомнил, как думаешь? Должен был, гадючий сын. Фельдфебель кровожадно улыбается. Я ему тогда знатно ребра пересчитал за наших, царствие им небесное. Только сейчас он меня не видал, я, как сообразил, сразу подальше хорониться начал. Так. А можно, конечно, сейчас пойти проверить этот самый шрам. Только что это даст? Если он действительно шпион, сдадим его контрразведчикам. А кто будет тропинку показывать? Белобрысый? На пинках по копчику и адреналине он, конечно, попытается вспомнить дорогу. А если ошибется? Будем играть в Ивана Сусанина? Не, так неинтересно. Значит, попробуем ловить на живца. И живчиком этим буду я сам, то бишь капитан Гуров. Наверное, каждый немецкий гадой знает, что за голову этого негодяя и головореза обещано 100 000. А если это мадьяр, то ему сам Бог велел быть в курсе. Иваныч, позови Паншина. Его ребята этих ходоков брали и обыскивали. Вот, все, что нашли, пусть несет к штабной палатке, я там буду. Наверное, это было бы незабываемое зрелище, если бы кто-нибудь увидел двух офицеров, копающихся в куче добытого из карманов картузов и сапог достаточно попользованного и немного ароматного добра, и разглядывающих все детально и внимательно. Рукоятки на финках оказались несъемными, без тайничков. В гильзах револьверных патронов тоже ничего, кроме пороха, не оказалось. Клочки газеты из кисета были без каких-либо надписей и посторонних обозначений. Но Бойко продолжал копаться во всем этом богатстве с одной только ему понятной целью. «Вот, нашел. Смотрите, Денис Анатольевич». Валерий Антонович торжествующе машет зажатой в руке купюрой, отрывая меня от созерцания огонька на кончике папиросы. «А я-то думаю, где они деньги прячут? У кисета, оказывается, стеночки-то двойные. И вот, извольтесь». Смотрю на сложенную в четверо пятерку, как баран на новые ворота, и ничего не понимаю. Купюра как купюра, слегка БУ, помятая, подзасаленная. «Посмотрите вот сюда, что здесь написано?» Господин подполковник разворачивает денежку и показывает надпись в углу, сделанную, скорее всего, химическим карандашом. 5НС. Какое-то непонятное обозначение. Это если читать по-русски, а латиницей SHC. Условное обозначение, позволяющее германским шпионам использовать купюру в качестве обратного билета. Эта информация в циркуляре недавно проскакивала. То есть теперь нет никаких сомнений по поводу этого мадьяра? Учитывая то, что деньги были специально спрятаны, абсолютно никаких. Валерий Антонович пристально смотрит на меня и снова задает тот же вопрос. «Денис Анатольевич, вы уверены, что другого выхода нет?» «Уверен, Мадьер должен сам захотеть провести меня на ту сторону. 100 000 марок для этого – очень весомый аргумент». «А если он выкинет какой-нибудь неожиданный фортель?» «Мой любимый начальник никак не может успокоиться. Во-первых, я знаю, кто такой Мадьер, и буду начеку. Во-вторых, со мной пойдут Гриня и Егорка, один из самых лучших рукопашников. Ну а в-третьих, на кону успех всей операции». Рано утречком, едва рассвело, настолько, чтобы разглядеть что-то под ногами, мы вчетвером уже были в пути. Вчера вечером после мини-спектакля, устроенного по моей просьбе, где в диалогах моих орлов несколько раз прозвучала фамилия Гуров и некоторые детали предыдущих приключений в стиле «бойцы вспоминают минувшие дни», Мадьер, изобразив на мордочке судьбоносное, но недолгое раздумье, согласился провести группу из 3 человек на ту сторону. И хоть и старался не показать вида, очень обрадовался, что я буду одним из участников. Сегодня он с воодушевлением работал ориентиром, отходя по тропе на какое-то только ему понятное расстояние и ожидая, пока я возьму по компасу азимут на его тушку и посчитаю шаги. Пару раз у меня возникало устойчивое подозрение, что он нарочно водит нас кругами, стараясь запутать и выиграть время. Когда будем прокладывать дорожку, попробуем некоторые участки спрямить, а то уж больно зигзагообразно все выходит. Ширина болота по карте 3 версты, а мы уже, наверное, в 3 раза больше отмотали. Где-то в 2 часа пополудни наше путешествие, судя по всему, подходит к концу. Мадьер начинает слишком уж нервно и часто крутить головой по сторонам, тем не менее обещая, что до берега очень недалеко. Дабы облегчить ему задачу, объявляю привал на 15 минут, и реально промокшие до нитки, а также очень уставшие Гриня с Егоркой делают вид, что прикорнули на 5 минуток. Сам тоже сижу, прикрыв глаза и изображая дрему. В то же время ожидаю следующего хода нашего лоцмана. Тот выжидает достаточно долго. Потом я слышу, как он, стараясь не шуметь, пододвигается поближе. Сейчас-то он безоружный, против 3 ничего сделать не может, но все равно как-то стрёмно сидеть и изображать расслабленного спящего придурка. «Ваш бродь, а, ваш бродь, слышь, что скажу?» Делаю вид, что просыпаюсь от его шепота, пару секунд ничего не понимая, смотрю по сторонам и на него затем прихожу в себя. «Чего тебе?» «Ваш бродь, тут вот какое дело. До Твердины совсем недалеко, а у меня там... Короче, я золотишко прикопал, империалы, колечки, цепочки всякие. Давай ты меня отпустишь, а я тебе тайник покажу». «И много там?» Окончательно просыпаюсь и жадно смотрю на собеседника. «Небось, крохи какие?» «Нет, там много, целая шкатулка. Ну, ты как, отпустишь?» Так и сверлит меня, зараза, взглядом, будто дырку пробуравить хочет. «Сначала покажи золото, потом поговорим. Тебе, блин, дураку, подумать бы немного, что именно я предложил и из чего вдруг таким алчным стал. А он радуется, будто джекпот выиграл». «Хорошо, пошли. Только этих не бери, мало ли что. Вдруг тоже захотят». «Ну, веди, показывай, где там твой клад». Оставляем спящих казаков и аккуратно бредем к темнеющей в полуверсте рощице. А наконец-то действительно выбираемся на твердое место, болоту конец, а мы прошли. По-своему, истолковав мою радость, Мадьер шепотом подзуживает. «Ваш бродь, пошли быстрее, совсем чуть-чуть осталось». Еще минута, и мы выходим на крошечную полянку, на краю которой стоит засохшая дуплистая ольха. Чернявый жестом показывает, мол, там внутри, иди и проверь. Делаю пару шагов вперед и слышу испуганный шепот. «Смотри, что там справа?» Ведусь на дешевую разводку и поворачиваюсь в нужном направлении. В тот же момент он сгибом локтя обхватывает шею и пытается меня придушить. Вторая грабля в это время уже тянется к кобуре, чтобы достать люгер. Ну, это мы на тренировках до автоматизма отработали. Правая рука взлетает вверх, ловя основанием ладони подбородок противника. Левая виснет на удушающей конечности. А вот и нужная точечка на предплечье. Нажимаем. Резко приседаю, разворачиваясь на 180 градусов против часовой стрелки. Тут же поднимаюсь, правой толкаю голову мадьяра вниз. По пути последняя стукается затылком о выставленное колено и в конце траектории утыкается лицом в траву. Придавливаю сверху шею, чтобы не орал и не брыкался. Захваченная конечность заламывается за спину. Затем туда же попадает вторая. Сдергиваю с себя бинокль, ремешок, петлей на вывернутой кисти. Несколько раз закрутить между ними, затем футляр не без труда залезает на лоб противника, работая натяжителем всей этой конструкции. Добавляю в качестве кляпа его же кептарик, и все, клиент готов. Показываю жестами беззвучно появившимся из кустов Грини и Егорки, что клиента без лишнего шума надо отсюда убрать, и мы возвращаемся на место последнего привала. Отсюда, если что, никто ничего не услышит, да и не дадут этому придурку шуметь. Разрезаю до локтя рукав его пиджака и рубашки. Так и есть. Рубец шрама похож на неровный уголок. «Ну что, мадьяр, поговорим?» Вытаскиваю полужеванную кепочку изо рта рыцаря плаща и кинжала. «Что тебе здесь понадобилось?» «Дьявол!» Шпион таращит глаза от неожиданности. «Нет, простой человек, вот смотри». Осеняю себя крестом. Чтобы сократить время на допрос, по дороге подумай, что лучше, плохо жить в ссылке, откуда, как я понимаю, ты уже один раз сбежал. Или хорошо умереть, не дойдя до господ жандармов. Кстати, хорошо не значит быстро и безболезненно. Командир, да чё его уговаривать? Гриня, подхватывая сценарий, достает оборотня и подсаживается к чернявому. «Сейчас разделаем на дюжину кусков и по разным лужам раскидаем». «Я все расскажу. Только пусть он не будет». Мадьяр инстинктивно пытается отодвинуться от клинка, который оставляет на горле кровоточащую царапину. «Гриня, подожди. Я знаю твою ненависть к этим тварям, но потерпи до лагеря. Там с ним вдумчиво поговорим, и если будет врать, никто тебе мешать не будет. Все, подъем». И быстренько шагаем домой.